Вот такая приблизительно логика у сильных мира сего. Но закон Божий, он очень категоричен. И заповедь Божия учит, если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. То есть пока есть несправедливость, социальная несправедливость, то социальные протесты должны возрастать, люди вправе требовать то, что им принадлежит. Но что значит, когда солнце взошло? Здесь имеется в виду другая ситуация, когда мы живем в богатой стране, когда все справедливо распределяется. Если кто-то совершит преступление, что-то присвоит себе, даже общественное, мы уже не должны так строго спрашивать с этого человека. Но это при условии, что если мы живем в справедливом обществе, где нету войны со стороны властей по отношению к собственному населению. Сейчас сильные мира объявили настоящий геноцид против пенсионеров. Иначе это не назовешь. Геноцид, то есть истребление. Пенсионеров обманули, им говорили, что надо отказаться от льгот и получать лучше деньги. И это показывают по телевизору, такие плутовские, мошеннические рекламные ролики. И пенсионеры как бы согласились, лучше получить деньги. Но льготы, они не обесцениваются. Например, льгота на бесплатное передвижение по транспорту, льгота в получении медикаментов. Любые льготы, они не обесцениваются. А когда нам показывали по телевизору, человек говорит, да лучше я возьму деньги. Это мошеннический трюк. Так как это показывали по государственному каналу, то значит в мошеннических спекуляциях принимают участие представители власти. И людей обманули, они отказались от льгот, а некоторых и не спросили, и в результате все свели к мизерным пенсиям, но как только начинает возрастать социальный протест, обещают повышение пенсии, повышают, но инфляция сразу все съедает. Поэтому мы живем в состоянии социальной ночи. И говорить о справедливости по отношению к тем, которые нас обворовали, мы не можем. Мы не можем себе позволить такую роскошь. Если солнце взойдет, то есть если будет хорошая жизнь в России, изменятся социальные условия, то тогда мы можем проявлять милосердие и сдержанность по отношению даже к тем, которые похитили общественную собственность. Вы видите, как о многом говорит эта заповедь. Я прочитаю ее снова. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. То есть ночью, если это произойдет. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. То есть это призыв к национализации. Пусть продадут украденное им и вернут тем, у кого он украл. То есть национализация – это совершенно необходимое действие, которое надо совершить. И в тех странах, где происходит национализация несправедливо созданного капитала, там восстанавливается справедливость. Но в тех странах, где говорят, что итоги приватизации не будут пересматриваться, это сговор мошенников. И мы никак иначе не должны воспринимать этих людей. Дальше мы читаем. Если он пойман будет, и украденное найдено у него в руках, живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатят за них вдвое. То есть надо конфисковать у этих людей не только то, что они украли, но откуда берется вот эта цифра вдвое? Надо конфисковать и то, что они приобрели в результате оборота денежных масс. То есть конфискуется практически все. Забираются не только деньги, Но и то, сколько раз они их прокрутили, эти деньги в банковской системе, и для них сколько этот стартовый капитал принес каких-то преимуществ, все это забирается. Вот о чем говорит эта заповедь. Если он пойман будет и украденный, найденный у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое. То есть, с одной стороны, он возвращает и платит вдвое за то, что он эксплуатировал то, что ему не принадлежит. И когда кто-то становится хозяином фабрики, хозяином завода и в наглую эксплуатирует трудящихся, откуда же создается богатство общества? Богатство общества создается усилиями трудящихся, их потом и кровью. А когда один какой-нибудь человек сидит над массой людей и делает свой капитал за счет удержанной платы или прибавочной стоимости, то он преступник в глазах Божьего закона. И нам не нужен никакой Карл Маркс с его капиталом, чтобы это узнать, потому что об этом говорится в Священном Писании. Эти принципы, они неизменны, что справедливость должна восторжествовать. И вот эти слова «если он пойман будет», это принцип, что таких людей надо ловить. Надо подавать в розыск. Мне рассказывали, что в одном городе там один человек так разбогател, он перекупал, перепродавал разное производство в этом городе. И жители города выпустили листовку, на которой его изображение фас, профиль, и было написано «Его разыскивает народ». И везде налепили, и на его дом налепили, везде. И он стал очень опасаться, он нанял себе охрану, он действительно задумался. И это, кстати, могло привести его даже к покаянию. Очень важно, когда грешник знает, что он согрешает. А когда создаются такие законы, которые грешнику говорят, а он все нормально сделал, тут ничего плохого нет, это все по закону, значит, это и не преступление. Вот сейчас мы видим, как люди на своих дачах, они расширяли свои дачи рядом с Москвой, и они построили свои дома, и никто не обращал на них внимания, когда они строили. Казалось бы, если это незаконно, сразу должны были вмешаться. А почему не обращали внимания? Потому что людям продали эти земли, а потом их перепродали другим. И чтобы расчистить эту территорию для других, которые будут строить еще более дорогие дома, они будут строить там поляны для игры в гольф, сейчас уничтожают дома людей. А некоторые люди продали свои квартиры в Москве, чтобы только построить эти дома. И если эти дома у них разрушат, то они будут бомжами. Они окажутся на улице, и даже то имущество, которое они вытащат из этих домов, а куда они его денут, это имущество, им придется все это распродавать и начинать бомжевать. Но вот те люди, которые перекупили эту землю, они не понимают того, что потом могут появиться другие, которые что-то еще затеют там строить, и уже этих прогонят. Потому что если мы допускаем несправедливость один раз, потом она проявится второй раз и третий раз, и так будет до бесконечности. А представители власти говорят, все по закону, все по закону. Как это все по закону, если людям разрешали строить, они строили, что это где-то делалось в таком месте, где никто ничего не видел? Конечно, все это видели, об этом знали. Просто у нас сейчас правосудие, оно тоже коррумпировано, как и власть у нас коррумпированная, потому что у нас плутократия. И мы должны это знать, мы должны руководствоваться божественными принципами, чтобы не оказаться запятнанными в коллективных политических грехах нашего окружения. Это очень важно понять. Есть коллективные грехи. А то, что те, которые обманывают, будут обмануты, это очевидно. Однажды один мудрец шел по берегу Иордана, и он увидел, что плывет череп. И этот мудрец сказал, обращаясь к черепу в присутствии своих учеников.